Глава 38. Макар Сохин. «Я с тобой год разговаривать не буду. В смысле завтра? Макар, ты охренел?» Тяжело вздохнул, попутно убавляя громкость телефона, так как брат орал столь сильно, что могло долететь до Ники. «Наша импровизированная свадьба завтра, и мы уже 2 дня как дома. Отпуск дали по семейным. Симон все устроил и даже завтра с ПХД всех снял в нашей группе и на втором факультете причастных, чтобы все в ЗАГС к 5 успели. Наша регистрация последняя. Я специально просил попозже максимально. Надеялся, что ребята успеют. Если захотят. А оно вон как вышло. До сих пор в глазах предательски щипало. Надо же, как они все придумали. Даже букет невесты напомнили купить. Я б забыл иначе. Не кричи, с ее стороны никого не будет. Вообще, я не хотел устраивать что-то. Нам, по сути, ребята все готовят за 2 дня. Мы вообще не ожидали. Ну ты! Слов нет, Макар!» И брат обиженно бросил трубку. «Сейчас родителям еще позвонит. Но я готов был стерпеть все это. Лишь бы Нике было хорошо. Конечно, она хотела свадьбу. С платьем и антуражем, но я не мог ее дать. Куда тут такие траты, когда еще коляску и прочее покупать? Еще неизвестно, что будет с квартирой. Потому что я чувствовал, что наша прокурорша в шаге от того, чтобы погнать нас с Саной метлой. Вот взрослая женщина, а назло маме уши отморожу. Я понимал ее, но принимать такую позицию не мог, и не хотел. Тяжко только нам без нее, и ее квартиры придется совсем. Так что пока я тактично молчал. Ты так им не сказал про свадьбу? У тебя же чудесные родители. Надо было позвать семью. Вероника возникла так внезапно, как из ниоткуда. Обняла меня. В последнее время мы как-то стали мягче друг к другу. Много объятий, касаний. Как будто мы постоянно находились в зависимости от этого. Мы же договорились без торжества. Ага, именно поэтому завтра я к 2:30 еду облачаться в белое платье и собираться к Белозеровой. Туда же Алена приедет, а потом Коптев подъедет снимать, как ребята выразились, полдник невесты. Ника фыркнула, и мы залились хохотом. Да, я когда рассчитывал, что ребята нас поддержат, думал, что они... Да я максимум рассчитывал, что они к ЗАГСу подойдут. Как я мог предположить, что эти неугомонные нам шикарную свадьбу за 3 дня сварганят? Ну вот все, опять ты. Обернулся с улыбкой, наблюдая, как пока еще Фальцева плачет. У нее в последнее время по этому поводу организм литрами жидкости терял. Никогда бы не подумал, что она такая нежная у меня. Интересно, после родов как оно будет? Проревись лучше сейчас, чем на церемонии. Там же макияж и все такое. И мать отказывается. Я ей сказала. Ребята вон сколько сделали, а единственная родная мама... И Фальцева снова разразилась слезами. Я же поджал губы и погладил ее по спине. Решение пришло само собой. Поэтому как только Вероника уснула, я отправился на кухню, где в уголке у окна потягивала сигарету будущая теща. Надо будет, как ребенок родится, заканчивать ей. Пусть на балкон ходит. У нас с ней отношения даже на нейтралитет уже не походили. Как только та узнала, что мы подали заявление, как с цепи сорвалась. Сначала просто высказывала Нике, а потом перестала со мной корчить из себя мисс Вежливость. И я бы строил из себя сильно гордого и самостоятельного. Да вот проблема. Ни кола, ни двора и работы нет нормальной. Что такое стипендия в 5000? Ни о чем. Поэтому сейчас ради Ники и ее счастья я заткнул свою гордость глубоко в задницу и подошел к прокурорше. Та смотрела на меня зло, словно я вот такой вот охреневший разрушил их с дочкой мир. Но в ответ на это лишь сказал: «Она вас любит очень. Вы самый близкий для нее человек. И как бы вы ни относились к тому, что происходит между мной и ней, помните, эта свадьба в ее жизни может быть раз и навсегда. Через несколько лет ваш внук спросит, чего это бабушки нет на фото и видео. Ему вы что скажете? Так что ждем вас завтра в 5 возле городского ЗАГСа. Это не про гордость и все такое. Это про любовь. И про то, что иногда просто надо делать все правильно, пока не поздно. Я развернулся и ушел. Вот уже пару месяцев я жил тут, потому что Нике все тяжелее становилось справляться самой. Прокурорша не возражала, но зубами скрипела знатно. Ей вообще это не нравилось, но Ника смогла настоять на своем. Ведь скоро родится малыш, и я так или иначе сюда перееду заботиться о них. Лег спать. Со всей этой кутерьмой даже не успел почувствовать себя женихом. Совершенно. Какое уж тут волнение перед свадьбой. Дожить бы до нее и организовать. Мне эта церемония такими нервами далась, что уж на нее-то я иду, как на праздник. Потому что завтра моя любимая, мать моего ребенка, станет моей официальной семьей. Сохиной. Как мы шутили, теперь наконец-то вызывать ее будут чаще, как она и хотела, так как фамилия переедет в центр списка. Все как по маслу. Утром все закрутилось с самого начала. Завтрак. Пользуясь случаем, врач и, наконец-то, нормальное совместное УЗИ, где я увидел все от и до. Мы пользовались 3 отпускными днями, как не в себя. Словно и не было шараги и ее тупых правил. МВД хоть ненадолго, но отпустило нас. Затем отвез Веронику пораньше к Белозеровой, забрав Диану и Алену из квартиры последней. Та тащила целый чемодан всякой косметики. Жуть. Пошел одеваться сам. Примерно за 40 минут от выезда, к моему удивлению, приехал Коптев с камерой и сказал, что пока мы не снимем какой-то полдник жениха, он с меня не слезет. Да что же это такое? Пришлось подчиняться, позировать и все такое. Надеюсь, оно того стоило. Вероника еще сказала девочкам, чтобы никакого выкупа и конкурсов. Те поворчали, но отступили. Диана ляпнула, что раз мелкая рыжая первокурсница не увидит танцующего на тазу из Воротова, то и смысла нет мучиться и портить таз. И вот я уже у дома Белозеровых. Начальник столовой ворчит не хуже его дочери, что мы слишком повзрослевшие, тут толпа народу. Осипов на крутой модной тачке, еще 5 одинаковых белых машин парней с его курса. И моя Вероника. На крыльце стоит, ждет, бесится, волнуется. Даже сейчас настаивает, что все должно быть по ее. Красивая такая, что на мгновение залипаю. Слышал про хрень эту всю, типа там смотришь на невесту и прослезиться охота, да вот не верил. А сейчас... Как заморозила, так она была хороша в шикарном белом платье в греческом стиле. Я даже знаю, что это такое. Гуглил. Смотрю на нее. Отдаю лаконичный букет из белых пионов. Как девчонки заказали. Я им по гроб жизни обязан буду за помощь. Что жену мою будущую такое сделали. Что у нас будут фото, свадебные видео... Почти что ресторан. Ника тоже смотрит на меня, как в первый раз. Ну да, согласен. Костюм с выпускного мне идет. И я даже в него влез. Смотримся мы шикарно. В ЗАГС всей гурьбой едем. Весело Коптев хохмит всю дорогу, что за аватарки потом девки с ним не расплатятся. Ника смеется, она счастливая и довольная. А я же держу кулачки, чтобы увидеть у ЗАГСа ее маму. Желательно не в черном. Девчонки все оделись в нежные цвета, как специально. Хотя это я лох, как пояснила мне Диана, конечно же специально. Они там какой-то единый стиль планировали. Из воротов с Волобуевой загадочно улыбались, мол, еще зал на даче не видели, как они сделали. Подъезжаем к ЗАГСу, и я в шоке застываю. Там стоит мать Фальцевой и разговаривает с моими родителями. Моими! Братом, женой его. Мама и папа, даже бабуля старая тут сидит на лавочке в теньке. Это я их позвала, Макар. Вчера вечером позвонила и попросила приехать, а ты... Мама? Она смотрит на свою, я на своих. Ребята стоят, улыбаются и командуют. Да, обычно же всем родители заправляют. А тут дети. Да еще какие! Начинается гомон, хохот, знакомство, шум. Мы с Вероникой стоим в сторонке, боясь подойти к близким. Тех уже взяли в оборот, зная ситуацию. Андрей и Вика, Копылова с Литвиным оттискивают всех ко входу, напоминая про время. И вот нас едва ли не силой всей гурьбой впихивают в зал регистраций. И нас так много! Слишком! Просят уйти часть, но народ не сдается. Вероника пытается сдержать слезы. Рядом с ней ее мама, и они молча держатся за руки. Последняя все же плачет. Слышу ее тихое: «Доченька, ты такая у меня красивая!» Гомон, грохот! Это Семен баяном. Да-да, куда уж без него. Сносит какую-то вазу. Ее ловит Олег, регистратор закатывает глаза и уже не ругается. Быстрее бы поженить нас и выпроводить эту компанию отсюда. Откуда ни возьмись, появляются Симон, Груша и Николяша. Симон командует с букетом в руках, и, конечно же, все как надо строятся. Теперь мы стоим красиво, и вот начинается церемония. В каком-то странном, до боли мутном состоянии говорим друг другу: «Да». Целуемся. Я чувствую, как пинается в этот момент малыш. Фальцева, теперь уже Сохина, улыбается. Нас поздравляют. Никто снова ничего не понимает. Фото, вспышки, видео. И среди всего этого самое главное для меня. Счастливые глаза прокурорской дочки.